Глава 47. Мы приезжаем на территорию элитного жилого комплекса. Как мы добрались сюда, я не помню, потому что голова кружится от поцелуев Назара и в мыслях кисель. Он помогает мне выбраться из машины и в сопровождении своих людей ведет к самому высокому зданию. Мы проходим в подъезд с белыми мраморными полами и дизайнерским оформлением. Нас встречает улыбчивый консьерж. Я даже не улавливаю того, что он говорит. В висках пульсируют, щеки пылают, а между ног снова предательская влага. Нет, я не сдалась Назару, не простила его. И будь моя воля, то я бы снова сбежала от него. Но паук держит меня за руку так крепко, что не остается сомнений в том, что он меня не отпустит. Мы проходим к просторному лифту и поднимаемся на самый последний 20-й этаж. Сразу же из лифта мы оказываемся в огромном пентхаусе с гигантскими панорамными окнами во всю стену гостиной. И размер только этой комнаты, кажется, равен размеру всего нашего спортзала в университете. «Проходи», — подталкивает меня к дивану Назар. «Выпьешь что-то?» «Прости, я не понимаю», — оглядываюсь по сторонам. «Правильно, лучше после». Он принимает вызов и отходит в сторону, разговаривая с кем-то, а я замечаю боковым зрением, как двери лифта снова открываются, и в квартиру входит женщина в красном деловом костюме с обесцвеченным каре. «Здравствуйте!» Бордовые губы растягиваются в натянутые улыбки, а глаза испуганно осматривают помещение. «Где брачующиеся?» «Это мы», — звучит спокойный голос Назара, который, закончив разговор, возвращается ко мне. «Отлично. Можно ваши документы?» Я застываю на месте, не в силах пошевелиться. «Что здесь, черт возьми, происходит?» «Документы?» Повторяю, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Да». Назар достает из внутреннего кармана пиджака свой и мой паспорта и протягивает женщине. Она берет наши паспорта, и я окончательно теряюсь. В какой момент ему удалось тащить мои документы? «Откуда?» «Кажется, что это какой-то сон». «Ты даже не заметила отсутствие паспорта?» — с легкой усмешкой спрашивает Назар. «Видишь, Снежинка, тебе нужен кто-то, кто будет следить за тобой». «Давайте заполним заявление», — говорит женщина, устроившись за журнальным столиком. «Какое заявление?» Голос звучит хрипло, будто это говорю не я. «На регистрацию брака, конечно». Улыбается она, как будто это само собой разумеющееся. Мир вокруг меня сужается до одной точки. До Назара, который смотрит на меня с тем же выражением, что и тогда в горах, когда впервые сказал, что я стану его женой. «Ты серьезно?» — шепчу. «Я всегда серьезен, когда дело касается тебя». Его голос тихий, но каждое слово оставляет на душе незримую печать. «Ты думала, я просто так пришел в твой университет и просто так объявил о скорой свадьбе?» «Но... ты же сказал, что у тебя уже есть невеста». И она сидит передо мной. От этих слов дыхание перехватывает. «Назар, пытаюсь собраться с мыслями. Мы не можем просто так, это же...» «Мы можем», — перебивает он, — «и будем». «Но...» «Ты хочешь сказать нет?» Его глаза становятся темнее, и в них появляется что-то опасное. Я замираю, прекрасно зная, что даже если я не захочу... он все равно сделает так, как ему нужно. Если он решил, что я буду его женой, то он оформит наш брак независимо от моего желания. С одной только разницей. Если он сделает это без моего согласия, то нас ждет противостояние и период, когда он снова будет меня ломать и прогибать под себя. Я помню, как он делал это в первый раз, и не хочу повторять этот опыт. А еще... еще я помню, каким он может быть, когда я не сопротивляюсь и просто позволяю себя любить. Правда, я до сих пор не уверена, что он способен на это чувство. Нет, я не хочу говорить «нет». И это самое страшное. Потому что, несмотря на все, что было, я до сих пор люблю этого человека. Я... голос дрожит. Мне страшно. Вдруг ты снова решишь, что меня опасно держать рядом. Все мы учимся на ошибках, Алена. И я понял, что моя самая большая ошибка — находиться вдали от тебя. Опасно связывать себя с этим человеком. Он жестокий и беспощадный, и, возможно, я очень быстро пожалею о своем решении. Назар наклоняется ко мне так близко, что наши губы почти соприкасаются. «Скажи да, снежинка». И я понимаю, что у меня нет выбора, потому что мое сердце уже давно сделало этот выбор за меня. «Да», — выдыхаю я. Его губы расплываются в победной улыбке. «Отлично. Тогда начинаем».